кто таков?» – грозно спросил Драгун. «Такое вот имя у человека. Будучи третьим сыном старого генерала Стезарье, ему пришлось терпеть такое издевательство над здравым смыслом вплоть до своего 20-летия, когда выросший удивительно крепким парень попал к барону Джириану и был принят в драгуны. Здесь его имя пользовалось уважением, в отличие от отчего дома, хоть и было причиной множества шуток. Я это, драгун, и суток не прошло, как познакомились, а ты уж и забыл, кто тебе спину прикрыл. Зиньерстейн, как же, да что вы такое?» Возмущенно залепетал парнишка весьма за 2 метра ростом. «Я все помню, только служба у меня такая. Ладно, ладно, все в порядке. Министр магии Криол вызвал меня во дворец. Спроси там тех, кто повыше, и впускай уже меня. Время, похоже, не терпит». «Так точно, одну минутку». Драгун куда-то отослал своего сослуживца, и через 5 минут я уже влетел во дворец. «Приветствую, ваше величество», — кивнул я вежливо. «И вам мой привет, незнакомые генералы. Комендант, учитель, ты чего меня выдернул? Там раненых много, а мне опыт нужен. Будет тебе еще море опыта, а пока, ученик, присядь. Раз уж ты вернулся и представлял меня на этой земле, наравне с ученицей, то и остальное принимай как должное». «Ясно, инициатива наказуема. Тогда, пожалуй, присяду. Ты, я так понимаю, Шамшутдин?» — повернулся я к чернокожему Моргулу. «Верно, а ты вроде ученик Верховного?» «Угу, Стейнку, приятно познакомиться». «И мне, отрок, и мне». «Все, хватит, развели тут, мы здесь по делу собрались, а не языки чесать», — не выдержал Криол Политесов. Синхронно хмыкнув, мы с Шамшутдином прикрыли лица чашками. Я со взваром, а он, я так понимаю, с кофе. Душистый запах напитка заполнил кабинет короля, и перепутать его с чем-нибудь другим стало просто невозможно. Достав сигаретку, прикурил ее взглядом и выпустил несколько колечек к потолку. «Хорошо, дай мне тоже, ученик. Жаль, у тебя просто табака нет, но и так пойдет». Криол тут же получил целую пачку и с трудом одной рукой вытащил сигаретку. «Что, телекинез отменили?» — поинтересовался у него, в параллель прислушиваясь, что там обсуждают генералы. Те с усердием подсчитывали авантаж войск серых. Выходило, что войска серых превышают наши, и намного. Здесь, у владеки, они тоже превышали, в 4 раза, но итог все равно в нашу пользу. Так что это вовсе не причина для отчаяния, как по мне. К тому же, тот же Шамшутдин сойдет 1050 обычных войск. Архимаг-телекинетик – это очень опасный противник, а против обычных людей и подавно. Правда, Криола так не посчитаешь. Он же, как пить дать, найдет себе соперника из колдунов и попрется его убивать. Маньяк, блин. Впрочем, это даже неплохо, и если использовать в планировании, то вполне можно найти в этом пользу. Только нужно иметь возможность направить его в нужную сторону. «Чешется?» — спросил учителя, глядя, как отрастает рука, которую он сегодня потерял. «Вот разница между учеником и архимагом. Я выращивал руку больше 2 суток, и не отрывался в это время вообще ни на что, сидя в медитации вначале на ковре, а потом и в мастерской. А он спокойно ест, пьет, правда с трудом, разговаривает, курит и параллельно контролирует весьма сложное заклинание. А чешется и правда сильно, по себе знаю. Но тут сильно зависит от интенсивности регенерации. Чем быстрее, тем сильнее. Прямая зависимость». Злобно глянув на меня в ответ, учитель продолжил попытки поесть. Мало того, что рука одна, так еще и до Ванессы наконец дошло, что Криол, по его же терминологии, самый натуральный колдун, ведь он заключил договор с демоном Элигаром. Пусть и с подсказки Шамшутдина, но все же, дошло. И конечно, девушка не придумала ничего лучше, чем доводить Криола до черного лица, называя его колдуном. Забавно, но когда Криол сильно злится, кожа прямо чернеет. И хоть он и не маг тьмы, но эффект вот такой. Глядя на эти перебранки, меня чуть на ржач не пробило, едва сдержался. А когда и Шамшутдин подключился, так и вовсе сдерживаться стало невозможно. Да какая разница? Главное, что демоны остались ни с чем, и так и не смогли заполучить твою душу. А это натуральный подвиг. Попробуй воспринимать это именно с такой точки зрения. Ведь переиграть демонов на их же поле, это просто невозможно, но у тебя вышло. Радуйся и гордись. Пожал я плечами. Я, помнится, сильно гордился, когда построил Стоунхендж. Еще сильнее, когда смог открыть врата Инанны. А сейчас, это не вызывает таких уж сильных эмоций. В основном, Констатация факта. И у тебя будет так же. Это естественно для человека. Угу. Только ей дай волю, она меня всегда колдуном называть станет. Ей просто нравится меня бесить. Да и Шамшутдин еще. Все еще обиженно выдал учитель. Стоп, ты открыл врата Инанны. Пусть и с помощью расчетника, это очень хорошо. Молодец, ученик. Выбора не было. Пожал я плечами. Бывает. Обсуждение войны, оказывается, занимает очень много времени. Очень многое нужно учесть, многое просчитать наперед, или хотя бы попытаться. Вчера, незадолго до финального штурма владеки, от генерала Легардина прилетел крылатый гонец, и привезла письмо от него. Оказывается, на третий день от сего дня, у него предполагается сражение с армией серых, еще одной, а за три дня нам к нему просто не успеть. Может попробовать открыть портал? Спросил я Криола. Если бы я владел пространственной магией, можно было бы попробовать. А так, вряд ли. В принципе, я освоил горячий телепорт в зоне видимости, да и по маячку могу телепортироваться. Если перевести заклинание в рунную форму, что мной уже сделано для переправки каменных глыб, когда Стоунхендж строил, а затем добавить нормальную арку перехода, то это вполне реально. Это мысль. Только тебе самому придется держать портал, а ты пока не потянешь. Откинул мысль Криол. По крайней мере, без костылей. Каких костылей? Заинтересовалась Ванесса. Стоунхендж, это и есть костыли. Без него Стейн не смог бы построить врата. Маны бы не хватило. Да и концентрация там потребна не ученическая. Это точно. Ведь каждый камень я превратил в мегалит и напитал маной по самую макушку. Но в одном ты не совсем прав. Маны мне хватит не только на портал, а на сотни порталов. И я, покопавшись в мешке, выложил на стол небольшой темно-красный камень. Где ты это взял? Прохрипел Криол, протягивая к нему обе руки, даже еще не выросшую. Пока что, на месте пальцев только начало образовываться кости, выглядели они как горошины, обтянутые кожей. О, рука зашевелилась. Нервная система почти что в норме. Ты блани-то не тяни. Я порылся в мешке и достал камень побольше этого. Один из оставшихся четырех. Вот, держи, это тебе. Пойдет, как плата за обучение. Я думаю, что окаменелая кровь бога стоит больше сундука золота. Правда, глаз, единственный, которым видел учитель, задергался, но рабочая рука тут же сменила направление. Вот это я понимаю, истинный маг, мозг в ступоре, но руки работают совершенно верно, пытаясь притырить такое чудо. Хаэр, хаэр, кха, кха, прокашлялся Криол. Несомненно, такое сокровище покроет стоимость твоего обучения, Стейн, пожалуй, не только твое, но и еще сотни другой учеников. Дарю, учитель, так сказать, с благодарностью от ученика. Хвать. И камень исчез со стола, будто его там и не было никогда. Пространственный карман. А, вот и поговорили, отметила Ванесса. Так чем так дорог этот булыжник, типа как сердца султанов, из него можно что-то сделать? Пф. Ха-ха-ха, рассмеялся Криол. Нет, конечно, из сердец султанов можно сковать крест стихии. Оружие мощное, но несколько. Однобоко в применении. А окаменелая кровь бога, о, накопитель циклопических, практически бесконечных объемов маны, поглотитель на огромное количество слотов. Помнишь кольцо Соломона, великого хана джиннов? Вот, типа того, усиление любого артефакта или эффекта, но на такое ни один здравомыслящий маг не станет его тратить. Ведь для этого нужно размолоть камень в песок, или его часть, что само по себе подвиг. Он очень прочный, разве что остатки после огранки. К сожалению, огранка обязательна, и она уменьшает объем камня. Все это можно сделать из этого булыжника, ученица. Это воистину сокровище, для любого мага. Раздухарился Криол. Понятно. Стейн, а где, позволь поинтересоваться, ты взял этот камень? Спросила Ванесса. Нашел место боя двух богов. Там и нашел кровь и адамант. А он тут при чем? Спросил Криол. Так ведь адамант, это окаменелое тело бога. Ты разве не знал? Так вот почему. Криол вдруг резко замолчал и уставился в стену, что-то вспоминая. Тогда понятно. А там точно больше нет? Тут же спросил у меня учитель. Судя по такому же пятну, куда не смогло пробиться зеркало, есть. Километрах в 30. Правда, там вулкан, но это, сам понимаешь, дело десятое. К тому же, после того, как я вытащил адамант из-под земли, на меня наехал магистр магии тьмы и едва не убил. Сильный, старый, умелый. Успел сбежать, и как только вырвался, удивился Криол. Не, убил его, да и полетел домой. Не люблю магов тьмы. Как, очередной раз за разговор, обалдел учитель. Ну, с помощью саламандра создал весьма мощную огненную ауру, и закидывая магистра огнем в разных проявлениях, прошел сквозь его ленты тьмы. Правда, руку потерял в процессе, но все равно успел накинуть на него ошейник, ты знаешь, какой, а потом, воткнул ему меч в голову. Это неожиданно, покачал головой Креол, да не очень, он, как и ты, разгонял только мышление магии, а на тело забил, в отличие от меня, так что реагировать на мои движения разумом мог, и даже превышал скорость реакции и мышления у меня, но телом просто не успел, так что ничего неожиданного тут нет, я так на этот вопрос не смотрел никогда, признался учитель, каждому свое, пожал я плечами, я пока слаб, и компенсирую, как могу, в тот раз выкрутился, глядишь и в следующий тоже смогу выжить, молодец, но вернемся к порталу для войска. С этим камнем портал построить можно, и он даже продержится достаточное количество времени, но это потребует времени, которого у нас немного. Успеешь? Я достал свою книгу и пересел поближе к учителю. Вот смотри, это рунная схема самого заклинания портала по метке. Метку сделать довольно просто и быстро. Отправим Лагмира к этому генералу, а дальше пусть он сам думает, когда и где ставить врата. На то и генерал, чтобы голова работала. Потом, со своей стороны, я нарисую схему, и даже немного напитаю ее маной, а затем подключаю вот такую вот рунную схему преобразования и передачи энергии. Я перелистнул пару десятков страниц, показывая нужную схему. В центр ставим камень, прямо на пересечении Циши и Розак, таким образом, проводя силу камня через преобразователь. Вот здесь заменим Оль на Сани, переведем энергию на Раш, выводя ее из схемы, и перенося в схему портала. Как вариант, в принципе, схема рабочая, задумался Креол, но все равно, лучше ее ограничить. Пропускная способность ритуала слишком велика, а значит, рамка портала будет все время расширяться, пока не взорвется от переизбытка энергии, что нам уж точно не нужно. Так я и не говорю, что нужно использовать этот набросок. Это же примерная схема, учитель. Примерная схема. Если ее использовать, то взорвется не только портал, но и камень, а вместе с ним и весь город. Думай сначала, а потом действуй. Учитель, я все это и так понимаю, поэтому и не пошел сразу же воплощать, а вначале с тобой советуюсь, вдруг подскажешь, как сделать проще и быстрее. Видимо, нет. Значит, сам считать сяду. Я вообще-то не рунный маг, в прямом смысле этого слова, а вот я очень даже. Так что не волнуйся, все будет в порядке. Просто я раньше таким не занимался, вот и перебираю варианты. Сам понимаешь, что без костылей я армию не перекину, потому и приходится мучиться. К тому же я вообще не знаю арочных вариантов портала. Ладно, считай пока, но прежде чем переходить к воплощению, покажешь мне, вынес решение учитель. Ладно, мне не жалко, все, тогда, меня не отвлекать, и я ушел в свои записи с головой. Откуда-то сами собой появлялись листы бумаги, кофе тоже образовывалось, как по волшебству. Какая-то еда все время оказывалась под рукой. Короче, к утру, первый вариант был готов, до рассвета оставалось около часа, когда я пришел в себя, и попробовал разбудить Креола, похрапывающего на соседнем стуле, с Ванессой на плече. Отогнав слугу, что за мной приглядывал, исполняя приказ монарха, я снова обратился к спящему магу. «Креол, учитель, да проснись ты», — громко прошептал я. Тот открыл глаза и внимательно на меня посмотрел. «Кажись, проснулся. Вот смотри, что вышло». Я передал ему свои расчеты и готовую схему. Тот взял бумаги уже выросшей рукой и стал просматривать сначала расчеты, выискивая ошибки и внимательно следя за полетом моих мыслей. Изредка кивая, а иногда и приподнимая брови в удивлении, он все же дошел до конца и внимательно прошелся по готовой схеме. Получившаяся конструкция простотой не отличалась, скорее наоборот. Зато она точно не взорвется и вполне безопасна. Арка должна получиться широкой и высокой. Нужно только найти или создать два столба нужной ширины и высоты. Именно от них будут зависеть размеры арки. Я решил, что проще привязать схему к физической арке, нежели прописывать рунами ее размеры. Простенько и со вкусом. А уж создать из земли пару столбов – это вообще не проблема. Дух земли поможет, или изменением формы можно, да в конце концов – можно создать фантомы таких столбов и вытащить в реальный мир. Вариантов уйма, только приложи мозги. На удивление недурно, и пусть я бы делал иначе, но и это сработает. Определенно, Ты достиг больших успехов в магии рун, ученик. Спасибо. Было просто море практики. Пробормотал я в ответ. Подустал чего-то. Тут же начеркал на листе рунами ритуал созидания, и получив свою 300-граммовую чашечку утреннего кофе, устроился на стуле поудобнее, расслабляясь после тяжелой умственной работы. Сигаретка завершила приготовление к расслабону. Кайф. Джинные идиоты. Так много усилий, для того, чтобы почувствовать такое вот удовольствие, а всего-то и нужно, выложиться в любимом деле на полную, а потом просто расслабиться. Ты же собираешься проводить ритуал Длани Нергала? Да, у меня все готово. А что? Хочу показать его своей команде, а после него приступлю к созданию метки для портала. К вечеру, наверное, закончу. Угу, нормально. Метка, я смотрю, тоже нестандартная, активируется по ключу. Зачем такие сложности? В этом мире многовато портальных магов, у меня нет желания, чтобы моей меткой мог воспользоваться любой из них. Вот и приходится изощряться. Ладно, нормально. Ритуал пройдет через час, на кладбище. Так что поторопи своих, могут опоздать. Хорошо, потороплю. Я вызвал своего фантома и передал ему записку для Ольги. Фантом, удивился Креол, рассмотрев ауру моего помощника. Не перестаешь радовать, Стейн. Сколько у тебя там времени прошло? Около 8 месяцев, примерно. Просто эти месяцы прошли в постоянных поединках и выживании, Креол. Если бы не накопитель, я бы точно не выжил и не смог бы призвать Саламандра. Прямо все так плохо было, намного хуже, Креол, намного. Шаманы-пигмеи, маги тьмы, маги света, и все они с катушек слетели от резких перемен в их жизнях. К тому же сноходцы, маги снов и оборотни, метаморфы, и все это на довольно небольшом пространстве. Постоянная гонка умений и навыков, знаешь ли, весьма мотивирует на учебу, а постоянная опасность тем более. К тому же у меня было преимущество на первых порах, в знании теории. Остальные перебивались как могли, искали древние знания, памятники, да вообще любые следы, несущие в себе знания и могущество. Сноходцам повезло больше всего. Знаешь, как они вообще появились? Ну-ка, интересно. Из-за огромного портала, равновесие энергии в том мире пошатнулось, в очередной раз. Портал срабатывает каждую 1000 лет, в перерывах накапливая энергию, выхватывая из других миров целые города. Так вот, из-за этого, энергии после его срабатывания, больше похожи на огромный водоворот, и выходя на пик, часть силы просто выплескивается в материальный мир, проходя силовой волной, да еще и прихватывая разных духов Ила, которые за счет дармовой силы едва ли не обрастают псевдоплотью. Сам понимаешь, среди них маловато добрых к человеку существ. Так вот, некоторые люди, более восприимчивые к этим волнам, смогли при нападении на них духа, ментально победить, и из-за изменений, которые в них уже к тому времени произошли, принять в себя слепок сознания духа. А что для него естественно, если он всю свою жизнь жил в астрале? Короче, слепок дает сноходцу возможность черпать силу из астрала безо всякой медитации, представляешь? Соответственно, и развитие духовных линий у них куда быстрее проходит. Резерв, конечно, медленнее качается, но некоторые из сноходцев могут использовать немалую мощь, даже не зная о медитациях ничего. Со временем приходит и осознание магического тела, что, как ты помнишь, далось мне довольно тяжело. Ну а главное, слепок сознания духа дает им доступ на конкретные слои астрала, так называемые патала. Первый слой – это как раз пространство снов, с которым такой вот маг может делать вообще все, что только захочет, если воли хватит, конечно, и силы. Второй слой – мир духов. Собственно, мы с тобой и не попадая туда, видим его достаточно четко и легко. А третий слой поталы – это слой путей. Та часть астрала, через которые проходят порталы, и где проходят души, уходя на перерождение. Короче говоря, сноходцы, маги хоть и странные, но со временем и опытом, их могущество будет велико. К тому же, многое зависит и от того, слепок какого именно духа попался сноходцу. Они имеют врожденные способности и передают их своим хозяевам. Как, например, у Яромира, он может хлестать молниями, или как у Ольги, она маг-вампир и пиромантка. Или Влад, он может выследить по запаху магии кого угодно, и так далее. Вампирша, она опасна, ученик, убей ее, не волнуйся. Чтобы украсть прану, нужно ее почувствовать. А моя аура закрыта, недаром столько тренировался. Так что ничего она у меня не украдет. Все просчитано великим ураганом. К тому же она не станет на меня нападать. Там своя история, но кроме меня, она не сможет подпустить к себе ни одного мужчину, а одиночество боится. Короче, она не опасна. Я тоже отношусь к вампиризму не очень-то хорошо, но и эта магия имеет право на существование. Ты вот знаешь, скольких она спасла во время осады, передавая им сворованную прану, не знаешь. Так что, как по мне, неважно какая это магия, главное, как ты ее используешь. Разве что, кроме тьмы и света, их я и правда опасаюсь, так сказать, на всякий случай. А так, хоть демонология, хоть некромантия, мне без разницы, пока это не тьма, и не причиняет вреда невинным людям. Странный у тебя взгляд, но вполне имеет право на существование. Каждому свое, но за эту свою вампиршу, отвечать будешь сам. И к Ванессе ее не подпускай, испепелю. Мы вместе деремся, вместе живем, да и подружились они вроде. Короче, я тебе говорю, она не причинит вреда, по крайней мере, по своей воле. Так что будь спокоен. К тому же, я намного опаснее Ольги, но на меня ты так не реагируешь. Учитель, в чем дело? Не люблю вампиров, признался Криол. Это твое право. Даже если бы ты просто уничтожал всех встречных кровососов, я бы тебе слова против не сказал. Но я тебя прошу, отнесись к Ольге адекватно. Суди по поступкам. Хорошо, ладно, посмотрим. Благодарю, учитель. Хаем, пожалуй, нам пора. Время для длани Нергала. Идем. Фантом передал, что мои уже ждут у выхода из дворца. Он у тебя еще и говорящий. Какой уровень навскидку? 7-й, примерно. 7-й, мы как раз вышли из дворца. Я повернулся лицом на восход, и как только показался краешек солнечного диска, пробормотал. К тебе взываю, Гера всемилостивый, тепло дарящий. К призыву пламени Геры готовлюсь, а без некоторого количества молитв, мне ответ этой эмблемы Мардука не светит. Ну прям вообще. Впрочем, если быть с самим собой честным, мне такое воплощение огня даже импонирует. Ведь им можно не только уничтожать, отнюдь, согреться или согреть, оттаять или сжечь, даже лечить, при определенных обстоятельствах, все это возможно, если Гера благосклонен к тебе. Очень полезный призыв, и слава прекраснейший, что мой учитель именно Криол, ибо только шумерской гильдии Великий Мардук позволил призывать свои имена и воплощения. Криол, как раз и принадлежит шумерской гильдии магов, а теперь и я, что радует. Угу, мне Ольга очень помогла. Все-таки снаходец. А так, это слепок моего же разума, и он умеет все, что умею я, в том числе брать ману из снов. Так что и подзаряжается он сам, сильно. Как ты вообще умудрился сделать слепок своего разума? Я исследовал слепки духов у сноходцев, и примерный механизм их появления, так и пришел к этой мысли. А слепок делала Оля. Долго, сложно, но за 46 ночей вполне справилась. Потом оставалось только закрепить его и привязать к телу, что я нафантазировал во сне. Дальше еще проще. Подал ману слепку, и он достроил все то, чего ему не хватало. В некотором роде, во сне возможно все, на что хватит воли и силы. Мне хватило и того, и другого. И получился этот фантом. Хорошо, что ты не видел предыдущие попытки. Смеялся бы до колик, это точно. Жалкие создания. А этот хорош. К тому же его можно применять в самых неожиданных ситуациях. Да уж, я только не понимаю, как ты умудрился столько добиться за такой короткий срок. Помню себя в ученичестве, а ведь у меня за спиной множество предков-архимагов, а все просто. Накопитель ли та схема, которую мы с тобой делали? Вот ты знаешь хоть одного ученика, который бы выполнял по 30 заклинаний в день? Нет, конечно, тут никакой маны не хватит. Вот именно, у меня же мана не была дефицитом. Сначала накопитель, а потом саламандр давал целое море маны. Понимаешь? В любой момент я могу себе позволить колдовать, будь то телекинез или огненный шар, молния или меч Мардука, телепортация или щит духа, да все что захочу. В этом-то вся суть. Когда есть мана, ты просто не задумываешься о том, чтобы ее беречь. В силу этого начинаешь колдовать куда свободней. В итоге, ловишь себя на том, что большую часть времени ты колдуешь. Неважно что, главное, чтобы это шло на пользу. К тому же, сотни и сотни попыток скастовать те же огни шамаша, тоже тратит ману, пусть каплю, так ведь и попыток много. И если бы у меня не было такого количества маны, я бы и одно это заклинание не освоил за год. Понятно. То есть ты считаешь, что все твои успехи, это результат большого количества маны в твоем распоряжении? Нет. Еще и мое аномальное ментальное тело, и постоянный стресс. Еще везение, конечно, Куда без него, а как иначе? Все факторы важны. Мы вышли из ворот, и я увидел всех своих, что стояли в ожидании. Махнув головой, чтобы присоединялись, мы всей компанией направились на кладбище. Король спокойно шел впереди, окруженный телохранителями. За ним топали мы с Криолом, Шамшутдином и Ванессой. Именно к нам и присоединились сноходцы и оборотни. За нами целая толпа придворных, в том числе и генерал Ракуша, едва ли не полным составом. Всем интересно, какую такую армию им даст министр магии. Часть 18. Все-таки кладбище, не место для лекций, но где еще устраивать лекции по некромантии? В окружении трупов знания об этом искусстве удивительно легко усваиваются. Меченые спокойно устроились за мной полукругом и внимательно слушают лекцию Криола, которую он нам читает. У него, наверное, никогда не было настолько благодарных слушателей. Не чувствуют боли, холода и жары, не знают сна и усталости, совершенно не разлагаются и даже регенерируют поврежденные ткани. Правда, им нужно кормиться, но едят они любую пищу, подходящую человеку. А самое главное преимущество инхирия – при оживлении к нему возвращается душа. А это невероятно сложно – вернуть душу, уже ушедшую в мир мертвых. Но благодаря этому инхирий знает и умеет все, что знал и умел при жизни, обладает прежними чувствами, эмоциями, желаниями и мотивациями. То есть, он объединяет в себе все достоинства, как живого человека, так и нежити. Круто. Невольно восхитилась Ванесса. Но они все равно будут мертвые. Да, конечно. Но думать, говорить и вести себя будут как совсем-совсем живые. Правда, вот эта сторона инхирия несет в себе очень серьезный недостаток. Какой, а ты не догадываешься, ученица? Инхирий вполне разумен, самостоятелен и действует по собственной воле, а не по приказу. Так что он может и не захотеть помогать тому, кто его оживил. Даже больше, бывали случаи, когда инхирий первым делом убивал некроманта. Справиться с этой тварью не так-то легко даже магу. Не упуская ни словечка из лекций Криола, я со страшной скоростью зарисовывал ритуал в книгу. Вписывая уточнения, я едва не рвал страницы, только бы успеть. Что-то я сомневаюсь, что такое можно увидеть где-то еще. Так что вполне возможно, даже эти знания мне могут однажды пригодиться. Закончив с зарисовками, повернулся к меченым. В Паталуне ногой. Ритуал предполагает призыв, так что из тела не выходить. Тут сейчас такие силы в ход пойдут, что унесет в момент. Поэтому заранее, не выходя из тела, настройтесь на сенсорику, кому что доступно. Ольга, Яромир, Света, Дина и Люда смотрят через вторую пелену, но только смотрят. Остальные через первую. Всем все ясно? Дождался кивков и продолжил. Метаморфы, попробуйте войти в транс и почувствовать магию. Сегодня вам это точно удастся. Тут такие объемы бушевать будут, что не почуять их просто невозможно. А после того, как сможете в первый раз, потом проще будет. Все, Шамшутдин и Криол уже готовы. За дело. И сам уставился на происходящее, усиливая духовное зрение до максимума, вдобавок к сенсорике. Ну, поехали. Эх, Криол резанул ритуальным кинжалом по руке, и его кровь насыщенным потоком устремилась в фигуру ритуала. Хрена себе контроль. Насыщать кровь маной напрямую очень сложно. Нужно выплеснуть ману из духовных линий не в точках выхода, а по всей длине, что куда сложнее. Не сказать, чтобы невозможно, вон, Лазовский вполне сумел справиться, правда, чуть не покалечился, но это дело десятое. А тут, филигранное вложение истечения прямо в кровь, и без негативных последствий. Даже прану вложить проще, так как она все время присутствует в каждой клетке тела. Но архимагу нужно управлять ритуалом, а потому, приходится вкладывать ману в кровь, делая ее неким центром управления. Лет через 20, пожалуй, и я так смогу. А пока остается только завидовать. И поднимать контроль, конечно, нет предела совершенству. Ритуал отработал первую часть, выделяя в пространстве останки, которые станут нежитью, и перешел ко второй, сверяя остатки энергетического поля мертвых людей. Кости тоже имеют свою ауру, и именно по ней такие ритуалы, как призыв духа из школы спиритизма, находят нужную душу для призыва. Здесь используется то же самое. Впрочем, это свойственно не только спиритизму, но и некромантии, немного магии зеркал, и некоторым другим школам, вроде вольтования. В малом, искусный маг находит большее и воздействует на него. Неважно как, будь то призыв, или порабощение, причинение вреда или наоборот, исцеление. Общая схема одна и та же. На границе мира духов открылся странный портал. В него не сможет войти человек или демон, ангел или джинн. Никто из имеющих хотя бы подобие тела, даже Маргулу это не под силу, только души. Для них нет препятствий, ведь такой порядок установил сам Творец всего. Ритуал вбросил в портал лассо призыва, и найдя нужные души, напрягся, выдергивая их из царства смерти. Шамшуддин выкладывается полностью, из него мана льется огромным потоком, в попытке добавить силы так мощнейшему ритуальному комплексу, которым является длань Нергала. Черный посох Криола, который сегодня заменяет мастера некроманта, аж извивается, тоже выпуская ману и пытаясь уравновесить потоки с Шамшуддином. Но ему явно приходится нелегко. Уже виден легкий дымок у навершия. Нет, этому великолепному артефакту совершенно ничего не грозит. Он может пропустить через себя душу архидемона, для того он и создан. Шедевру артефакторики проблему составляет совсем иное. Не являясь живым существом в полной мере, пусть и содержа в себе частичку души великого мага, сложно менять интенсивность и быстро подстраиваться под Шамшуддина. А нужен, как можно более равномерный поток с обеих сторон, иначе ритуал отчасти перегорит и отчасти провиснет, чего нельзя допускать. Второй раз провести его на этих же душах уже не получится. Шамшуддин заметил это, и сам с легкостью подстроился под поток маны, идущий из посоха. Опыта у чернокожего мага море, что позволяет ему проворачивать еще и не такое. Души прошли через портал серыми искорками, и ритуал приступил к завершающей фазе. По сути, любая нежить создается по одному принципу. Душа привязывается магией к телу, и может им управлять. Обычно это суррогат души, что и отличает низшую нежить от высшей. Последняя, вроде личей, или вот инхириев, содержат полноценную душу. Личи привязывают свою душу к телу специальным ритуалом еще при жизни, и вместо того, чтобы умереть и идти на перерождение, как все нормальные разумные, остаются в мире, но уже в другом качестве, мертвецами, что, к слову, совершенно не влияет на магическую силу. Личи – страшный противник для любого воина, ведь его связь с телом, появившаяся еще при жизни, намного толще и плотнее, чем у низшей нежити. Простое оружие личу не страшно, содержащее серебро, немногим страшнее. Даже такой безотказный для уничтожения нежити способ, для лича не хуже щекотки. Разве что, разобрать на косточки и сжечь. Только для начала нужно как-то подойти к очень сильному некроманту, готовому к любому повороту, и имеющему армию нежити в своем подчинении. Инхири же, как высшая нежить, обладают иными плюсами и минусами. Имея полноценную душу, как и личи, они помнят все, что знали при жизни. Сила их в десяток раз превышает человеческую, им не нужен сон, и они не знают усталости. Плюсы немалые, только вот и минус огромен. Инхири имеют свободную волю, им плевать на приказы мага, сотворившего их. И частенько, такие вот сотворители, весьма быстро заканчивали жизнь именно от рук своих созданий, совсем не желавших служить обнаглевшим магам. Ведь даже для мага, сложно драться с такой сильной нежитью. К тому же, для восстановления инхирию нужно всего лишь нормально питаться. Обычная человеческая еда вполне подойдет. Способности к самовосстановлению этого вида нежити впечатляют. Души, которые перенес ритуал, плотно закрепились в телах людей, которых даже не удосужились выкопать. Ритуал стал передавать им энергию на восстановление тел. Минута, другая, и первый удар из-под земли заставил одно из надгробий треснуть. Еще удар, еще, и костлявая рука вырвалась из-под земли, вытаскивая следом тело седого усатого мужика. Восстановление внешнего вида почти закончилось, и когда он вылез, он полностью повторял себя же, но при жизни. Всего два фактора выдавали его, зато с головой. Синюшная кожа мертвеца и совершенно пустые глаза, давным-давно переставшие быть зеркалами души. Ритуал закончился удачно. С каждой минутой все больше инхириев выкапывались на свежий воздух и даже начали возмущаться отсутствием одежды, забирая таковую у вельмож, пришедших вместе с монархом на это кладбище. Те не особо-то и возражали. Собственно, им просто было страшно. К нашей компании тоже подходили инхирии, но отрубленная мной голова умника тут же успокоила остальных. Не зная, что им там в голову взбредет, я решил не рисковать. Пришьешь, поешь и будешь в норме. Держи свою голову и отвали. Я всунул голову инхирия ему же в руки и толчком отправил его к сотоварищам. Вдруг из центра кладбища, где стоял каменный мавзолей, раздались удары. Потом снова, и еще один. Пока дверь не приоткрылась, и оттуда не оказалась рука, с насаженным на нее ржавым крюком вместо кисти. Баковерди Хобокин, воистину, легендарный ракушский полководец, снова ступил на землю родной страны. На этот раз, мертвецом. На удивление, железный маршал вовсе не стал возражать против того, что его и всю его легендарную дивизию «Мертвая голова» подняли из могилы. Совсем наоборот. Он проявил верноподданнические чувства, сразу же вычленив главное из рассказанного королем ракуша. Война, не проиграв ни одной из 80, в которых он командовал, этот полководец бредил войной при жизни, и после смерти себе не изменил. Тут же прохрипев речь перед строем седых ветеранов, пусть и дохлых совершенно, он, по-моему, уже планировал военные действия. У него просто на лбу написано, что извилины встали на привычные военные рельсы, и поезд уже под парами, вот-вот рванет к новой победе. В обычном разговоре слегка косноязычный и забавный старикан, любитель старых словечек и цензурной бранной лексики, он толкнул восставшим из мертвых солдатам такую речь, что волосы по всему телу дыбом встали у всех, кто его слышал. Патриотизм в рядах генералов, которые еще вчера были уверены в том, что война едва ли не проиграна, восстал с новой силой, и они готовы были идти в атаку даже без войск. Зажигательный старикан, с совершенно сумасшедшей харизмой и несгибаемой волей. Пошли разговоры о войне, подготовке к выходу, и мне, как и меченым, там делать стало совершенно нечего. У меня портальная метка в планах на день, у веретников лечение раненых солдат, а метаморфы умотали на тренировку. Нечего халтурить, раз время есть. Креол, пустишь меня в свою лабораторию, или опять все на коленке делать, иди на Коцебу. И мое тебе учительское напутствие, Стейн, не впускай этих мохнатых чудовищ, не то они тебе всю работу изгадят, и придется заново переделывать. Понял, не пущу. Через 3 часа снаряжайте Лагмира в путь, если не захочет, скажи, что расплатимся чипсами. Я успел снять с них матрицу. Ладно, пожал плечами Креол и развернулся. Ванесса как раз пыталась привлечь к себе внимание учителя, и делала это, как всегда, настойчиво. Хорошо, что она не на шпильках, а то могла бы переломать кости стопы, а там их много. На Коцебу я прилетел на своем ковре-самолете. Хоть Креол от него и кривится, но как по мне, работает и ладно. А он работает, к тому же, прямо скажем, на удивление, стабильно. По высоте не прыгает, что отличает поделки многих учеников, по горизонтали тоже ровно летит, совсем не виляя, чем опять-таки страдают изделия молодых магов. Разве что требует постоянной подпитки маной, но это я готов терпеть. Не вышло вместить нормальный накопитель в чары, что привело к закономерному результату. Без меня эта тряпка летать не способна. Вообще, пара секунд, ну может чуть больше, и ковер с пассажиром, штопором пойдут к земле. Как по мне, так отличная противоугонная система. Лаборатория, как много в этом слове. Та, что осталась в Сосновске, с лабораторией учителя и рядом не лежала. Ресурсы, всевозможные металлы, присадки, растения, уже готовые растворы и основы для тех, что нужно использовать сразу. Аккуратно выставленные и подписанные лекарства и зелья, и много другого. Вот это я понимаю, лаборатория мага. А у меня было жалкое подобие, хотя мне хватало. Откинув лишние мысли, я приступил к работе. Выйдя из лаборатории через 2 часа, мне пришлось сменить одежду. Первый вариант метки не выдержал испытания и при подаче более-менее нормального импульса маны, отчасти растворился сам, отчасти растворил булыжник, что заменяет в кузне наковальню, и отчасти изошел ядовитым паром. Одежда тоже пострадала, оставив на мне только резинку трусов и левый носок. Оказывается, доспех я, в активном состоянии, находится куда ближе к коже, чем я думал. Зато второй вариант, на более адекватной основе из сплава алюминия, олова и никеля, да после обработки несколькими укрепляющими зельями, выдержал с легкостью поток, который превышал расчетный втрое. Перестраховка, всему голова. Так что, быстренько сгоняв в душ и одевшись, я полетел искать Креола, дабы отдать ему метку. Если бы телепорт был на маленькое расстояние или для одного человека, то я бы даже не запаривался, сделав ее на каменной основе. Но тут будет совсем другой масштаб энергии, и нужно, чтобы метка выдержала стабилизацию канала. Учитель, готово. Тройной запас прочности, на высшем уровне. Можно отправлять Лагмира. Письмо монарха генералу готово. Хой, Стейн, говорят, ты можешь чипсами угостить, так давай, угощай. Вот блин, Креол, я же пошутил. В следующий раз будешь думать, что и кому шутишь?» — отмахнулся от претензий учитель. «Так значит, ну-ну, я достал свою книгу и нашел уже выделенную матрицу только чипсов, без упаковки. Нашел упаковку-бочку, что использовал для вина, и быстренько соединив стандартным переходом, выдал на гора заклинание материализации. Чипсы в бочке. А что, я свое слово, пусть и данное в виде шутки, сдержал, а с остальным пусть Креол разбирается. Кому-то тоже стоит задуматься над шутками». Небрежно стряхивая невидимую пылинку с военного камзола, выданного мне королем Ракуша, сказал я: «Ну ты просто утопил 7 башен». Возмутился Лагмир, пытаясь приподнять тяжеленную дубовую бочку. «Даже слов таких нет, все маги, гады. Не обобщай, Лагмир, не нужно. К тому же, шутка определенно удалась», — рассмеялся я, глядя на унылое лицо быстроногого героя. «На крайняк, если совсем уж не втерпешь, переложи чипсы во что-нибудь другое», — рассмеялся я. Не успел моргнуть, как у бочки исчез верх, срезанный в острой катаной Лагмира, а чипсы исчезли. «Он что, их на своей скорости съел? Жаль, я не видел». Довольный Лагмир получил от меня метку и, крикнув: «Лагмир ушел на задание», исчез. Вот это скорость. И только медленно тающая твердая иллюзия, нарезанной ломтиками и кружками дубовой бочки, напоминала, что здесь совсем недавно был герой закатана, Лагмир Двурукий. К самому порталу я приступил незадолго до заката. Пусть армия и получилась весьма мобильной и скорой на сборы, однако железный маршал решил удостовериться во всем, до чего только мог дотянуться его легендарный крюк. К тому же, раз в его армии теперь тоже есть колдуны, он решил выяснить, на что они способны. Так что, с молодых представителей, и мне пришлось отвечать за отсутствующих на совещании меченых. «Что ж, маршал, с метаморфами, я думаю, все и так понятно. Они могут превращаться. Формы у всех разные, но смысл один и тот же. Ускорение реакции, костяная или, как в случае с Александром, чешуя, но все равно броня. Короче, берсерки с несколько расширенными возможностями. Сноходцы же тело не превращают. Они являются магами снов. Плюс у каждого есть дополнительные умения: пиромантия, вампиризм, электромагия, чутье, розыск и преследование, магия разума и так далее. Однако, проще всего им с магией снов, так что при случае вражеская армия спать перестанет вообще. Остальные отрасли пока что в зачаточном состоянии. Один на один сноходцы могут выйти против синего плаща. Если совсем уж прижмет, то против голубого. Но это уже на грани, и если повезет, даже смогут победить. Если задача будет ставиться и выполняться не в бою, то, объединив усилия, вы можете полагать их желтым плащом. Из-за того, что веретники могут с легкостью передавать энергию друг другу, в связке они могут действовать без тех диких коэффициентов ослабления, как обычные колдуны. Далее, я, маг снов, маг разума, рунный маг, телепортист, телепат, телекинетик, артефактор, демонолог, шаман, спиритист, чтец аур, электромаг и пиромант. Все разделы, кроме магии разума, рунной магии, электромагии и пиромантии, в самом зачаточном состоянии. То есть могу, но напрячься придется не по-детски. А мне вот говорили, что вы, Зиньерстейн, вызывали огненные торнадо и даже превращались в огненного великана. Позвольте поинтересоваться, соврали? Мертвый маршал впился в меня своими пустыми буркалами. На лице эмоция есть, а в глазах пусто. Бррр. Нет, не соврали. Могу. Ненадолго. И после этого меня можно выжимать. Об этом вам тоже рассказали? И вообще, там ситуация была безвыходная. Это что-то новенькое. Ученик, перебил мои оправдания Креол. Что? Ну, так получилось, что в бою встретился с Региллионом, и нужно было что-то делать, или умирать. Вот и рискнул. Ну-ну, и что ты сделал? Заинтересовался учитель. Ну, я вызвал несколько сотен духов воздуха, с которыми у меня контракт. Сделал из них одного духа, есть у них такая возможность, впрочем, неважно. Обволок им себя и напитал огненной маной. Вот так и получился тот огненный великан, о котором говорит маршал. Ничего сверхъестественного, неплохое сочетание шаманизма и пиромантии. И как результат, пнулся всей дури Региллиона, он и воспарил, а киптаха резвая, 3 км пролетел, весело ответил я. Ха-ха-ха-ха-ха, отлично, ученик, просто отлично. Вот он, наверное, удивился. По ауре-то ты совсем слабый, а тут такое. Ха-ха-ха-ха-ха, вытирая слезы смеха, заливался Креол. Редко можно увидеть его таким веселым и довольным. Ну да, есть немного, но у меня есть еще фокусы в рукаве. А вот еще говорят, что вы, Зиньерстейн, метали огненные сгустки, и те прошивали серых насквозь. Некоторые прошли сквозь весь фронт, а потом вернулись. Очень разрушительная атака. Тоже правда или брешут? Тоже правда, маршал. Принцип совершенно тот же. Духи и мана огня. Короче, вы поняли мои основные способности. А вообще, ставьте задачу, а я уже скажу, смогу ли ее выполнить или нет. На том и договоримся. Кивнул Хобокин. Да, еще могу создавать воду, вино, пищу, патроны и автоматы, пистолеты и гранатометы, а также выстрелы к ним, гранаты, лимонки и одну из разновидностей мин. Это если вам интересно будет перевооружить войска чем-то более скорострельным. Что же ты раньше молчал, мальчишка? Нет, ну это совсем ни в какие ворота. Ладно, какие у оружия характеристики? Пистолет Макарова. Лажа дивная, но для давки самое то. Прицельно можно стрелять только с десятка, ну двух, в крайнем случае, метров. Автомат – это уже совсем другое дело, выстрелы прицельные, и дистанция побольше. Метров с 200 вполне потянет. Три десятка патронов в магазине, потом перезарядка. Вытащил пустой магазин одним движением, и еще одним вставил новый. После этого дальше палить можно. Намного поколений лучше ваших мушкетов. Минометы – это отдельная песня, тут расчеты нужны. Иначе будет бить куда угодно, в том числе и по своим. А у нас ни карт нормальных, ни математиков обученных, так что это просто бессмысленно. Разве что раздать инхериям сами снаряды. Впрочем, тогда проще раздать гранаты и лимонки. Последние вообще разрывные. Там урон идет не столько от взрыва, сколько от осколков. 30 метров диаметр поражения. Дальше у нас мины. Их обычно вкапывают в землю и протягивают тонкую леску в натяжку. Наступил на леску. Она выдернула чеку, и мина взорвалась. Но в нашем случае, у нас есть Шамшутдин. Архимаг-телекинетик вполне может выдергивать чеки прямо под землей. Так что, если закопать побольше мин на предполагаемом поле боя, то можно будет сильно сократить наши потери. И если у вас есть заказ на оружие или мины, делайте его сейчас. Потому что я не собираюсь сам заниматься их производством. Я ими раньше торговал, так что у меня уже есть схема материализации. Нужно только подключить ее к рунному кругу и после забирать готовые мины, освобождая место для следующих. Это все время, а мне еще портал делать, что тоже, не одна секунда. ХМ, интересное предложение. С автотами мы пока погодим, как и с прочим стреляющим вооружением. Решил маршал, перепутав название автомата. Переучивать ребятушек нам совсем некогда, а идти в бой с незнакомым оружием нельзя. Дело может плохо кончиться. А вот мины вы мне, голубчик, предоставьте, как и лимонки. Гранаты и у нас отменные, а главное привычные. Как скажете, маршал, сделаю. Количество потребно, максимально возможное. Лады, сами потащите, или на коцебу оставите. Впрочем, орк, вопросы вы и без меня решите. Я пошел. Уходя, краем уха слышал, как креол начал перечислять свои умения. Это надолго. Учитель крайне широкопрофильный маг, да и количество заклинаний в его арсенале превышает мои возможности в десятки, если не сотни раз. В лаборатории Коцебу я довольно быстро настроил рунный круг и рунную схему материализации. Вот в первый раз было действительно сложно, а сейчас, главное не перепутать. Так что, получив через 20 минут первую мину и убедившись, что все в норме, я отключил схему, скинул с себя щиты и понес конструкцию на полянку у дома, где инхерии ждали маршала. «Привет, мужики, нужен хотя бы один живой. Вам-то к схеме и подходить нельзя, работать перестанет. Это на готовую продукцию ваша антимагическая татуировка не действует, а вот на сам процесс очень даже. Так что не ближе 5 шагов, а лучше 10. Далее, мина. Она направленного действия, так что закапывать их нужно вот так. Показал, какой стороной куда, чтобы взрыв не ушел в землю. Для примера, смотрите сюда. Телекинезом отнес готовую мину на 40 метров, и им же выдернул чеку. Тихий щелчок тут же перерос в звук взрыва. Мина бабахнула качественно, сняв взрывом нехилую часть грунта в векторе взрыва, и превратив несколько камней, что лежали неподалеку, в шрапнель. Несколько паладинов метрах в 60 обернулись, и покачали головами. Каменная шрапнель выбила из серебряных доспехов забавные звуки, так и не промяв священный металл. Основное, думаю, поняли. Увидев восторженные кивки седоусых мертвецов, я продолжил. Тогда, тащите сюда любого живчика. Его задача – вынимать по мере готовности готовую продукцию и относить ее к вам. Дальше вы уже складываете так, чтобы потом было удобно. Подошел, подхватил и понес прямо партиями. Поддонов у меня нет, но вы что-нибудь придумайте, пока не покинули столицу. И о мешках для лимонок позаботьтесь. Желательно побыстрее, а то вам еще бежать до поля боя, и довольно немало. Добежим. Уверенно пробасил седой усач, метров двух ростом. Я вытащил из мешка еще один каменный квадрат со схемой для лимонок. В Сосновске они не пользовались спросом. Много тесных пространств и процентов 70 боев проходили в помещениях. А лимонка, взорванная в помещении, это десятки рикошетов и море непредсказуемости. Объяснил приведенному лейтенанту, как и что ему нужно делать, и отбыл за стены города. Портал будем открывать недалеко от ворот. Столбы поставил с помощью духа земли на расстоянии 45 метров и отшлифовал превращением в гранит. Блин, какое мучение рисовать настолько большие и сложные схемы. В итоге не выдержал и взлетел на ковре самолете, телекинезом держа меч и вырисовывая все крупные части. Потом уже приземлился и дорисовал мелкие, выводя все нужные знаки. Предварительные ритуалы прошли быстро. Да и сложного там ничего не было. Добыть огонь без магии, что может быть проще? Можно принести свечку или лучину, подожженную в домашнем очаге. В моем случае все еще проще. Достал подаренную Ванессой зажигалку и с непривычки коряво чиркнул колесиком. Даже этого хватило, и огонь загорелся, перекинувшись на небольшой шалашик из щепок. Его точно хватит на час горения, а через час портал уже должен быть готов. Войска в большинстве своем уже готовы. Несколько взводов уже покинули город и устроились в ожидании метрах в 300. Остальные тоже постепенно подходят и подъезжают. Кавалерия покидает город стройными порядками и становится перед пехотой ровными порядками. Паладины, вижу, выезжают из ворот. Да так стройно, что кажется, будто бы даже лошади шагают в ритме с одной ноги. Святые воины сверкают доспехами, привлекая простых жителей владеки, да и одежда высокородных тоже кое-где мелькает. Дети забрались на стену и смотрят оттуда. И как только драгуны пустили сорванцов туда, зрелище и впрямь того стоит, и понять их можно, а все штыки по шапке они явно получат. И по делам. Знаки, напитанные маной, вспыхнули затейливыми огненными рисунками, и так и остались висеть в воздухе, даже не думая гаснуть. Это фишка рунных магов, построение трехмерной рунной конструкции. Обычные маги редко пользуются этой возможностью, тут нужно иметь недюжинное воображение и особый склад ума. Зато это дает возможность раз в 5 уменьшить саму ритуальную фигуру, а на высших уровнях умения, можно и вовсе ничего не рисовать, создавая и фигуру, и руны прямо в воздухе, собственной магией. Лет через 20, возможно, и я так смогу, если доживу. А то приключений в моей жизни явный перебор, а вот гарантий моего выживания нет. Все, осталось окурить ритуал, создавая пространство, насыщенное маной и проводящее ее с куда большей скоростью, чем в обычном состоянии. Веник из целого десятка трав, собранный букетом, аккуратно опустился в огонь и тут же начал дымиться. Осталось направить этот дым. На меня наползла огромная тень, и я поднял голову. Коцебу висел в десятке метров, а на самом краю стояли Криол, Ванесса, Ольга, Яромир и Шамшутдин. Где-то там же я чувствовал присутствие метаморфов и сестер-веретниц, Светлану, Люду и Дину. Лила с Баром остались во владеке, как и самые молодые оборотни и пара веретников, которым не место на войне. Король предупрежден и обещал позаботиться о них, в счет моих заслуг перед троном. Собственно, он просто приказал это делать графу Жовок, учитывая тот факт, что все оставшиеся прибыли из совершенно другого мира. Я же обещал забрать их к себе, где бы я ни устроился, сразу же после войны. Сам монарх остался пока во владеке, слишком многое нужно сделать, да и связь с войсками у него отменная. Криол отдал ему то зеркальце, которое получилось из остатков ингредиентов, после того, как Хубаксис перевернул на почти готовое зеркало одно из зелий. Вот, наверное, крику было, да и учитель наверняка вломил мелкому джинну по первое число. Не дожидаясь, пока дым рассеется, я тут же кинул букетик поближе к правой части рисунка, направляя его телекинезом в приготовленную для него фигуру. Донес его до нужного места и удостоверился, что он сам повис в воздухе, вдруг начав чадить, как сумасшедший, а дым за несколько секунд полностью покрыл все пространство схемы. Обычный человек сквозь такую завесу ничего не увидит, но для мага, он совершенно прозрачен, лишь огненные руны продолжают плавать в воздухе. Пора. Прошел в центр рисунка, и положил заветный камешек в центральную секцию. Линии Ци Ширазак вспыхнули синевой, вытягивая энергию из камня, и ритуал стал наполняться. Я в него влил совсем кроху маны, только чтобы поддерживать основную конструкцию чары дать эталон маны, в которую нужно преобразовать силу камня. А теперь, вся эта, без преувеличения, циклопическая конструкция чар набирала сил. Знаки и линии вспыхивали синим, волной проходя по всей фигуре, отдаваясь в глубинах астрала нетерпеливой вибрацией. Вот вспыхнул раж, и сила потекла в основную часть, расположенную внешним узором, и отвечающую за, собственно, портал. Ритуал все брал и брал энергию у камня, но для него это даже не доли процента. Ничтожные капли, потери которых он даже не заметил. Концентрация маны превысила все пределы, и 30-метровые столбы засветились, прокачивая силу. Астрал торжествующе взвыл и закрутил между столбов пространственную воронку. Где-то далеко, у совсем другого города, у самого холма спокойно лежала небольшая блескучая штуковина. Старая, повидавшая мир 40 давно ее приметила, но близко не подлетала. Что-то, возможно, древние инстинкты, а может присущее большинству животных чувство мировых энергий, отговаривало птицу от поспешных действий уже третий час подряд. А может, это были три солдата армии Ракуша, что время то времени недобро поглядывали на жадную до блестяшек птицу. Блестящая штуковина до того задорно блестела в лучах заходящего солнца, что оторвать глаз было невозможно. И пока птица боролась с собой, штуковина вспыхнула синим, и метрах в 15 над ней появилась синяя точка. Секунда, и точка превратилась в круг, сантиметров 5 в диаметре. Круг превратился в овал метров 3 в высоту, становясь все больше и больше, пока не стал действительно огромным прямоугольником, 30 метров в высоту и 45 в ширину. Циклопический портал вышел на нормальную мощность и стабилизировался. Не прошло и минуты, как из него начали выезжать конные латники, следом за ними кавалерия Ракуша, а за ними, рота за ротой, стали появляться ракушские пикинеры. Инхири им предстояло бежать сюда на своих двоих. Усталость им неведома, и они обещали быть к завтрашнему обеду. И они обязательно будут, ведь сон им тоже не нужен, а через портал им не пройти. Он просто разрушится, если кто-то из обладателей татуировки антимагии просто подойдет достаточно близко, и вероятнее всего взорвется. Представители высшей нежити выбежали из города еще до того, как я начал строить портал, так что они уже несколько часов, как в пути. Я смотрел, как входили в портал последние роты пикинеров, и вслед за ними в портал величественно вплыл Коцебу, виртуозно управляемый Шамшутдином. Пора и мне. Пройдя в центр фигуры, я аккуратно отцепил камень от ритуала и спокойно прошагал в портал. Думаю, его хватит еще минут на 5 работы, столько в нем силы. Как только она кончится, он закроется сам собой. Оказавшись на той стороне, я первым делом огляделся. Найдя Коцебу, я перелетел на него и, убрав ковер-самолет в мешок, прошел в гостиную. «Хуберт, мне бы кофейку, что ли? Какой бы вам хотелось? С молоком и сахаром, пожалуйста». «Сию минуту, сэр». И домовитый брауни испарился. 5 минут, и на столике, рядом с креслом, уже дымится, исходя приятным, бодрящим запахом, малюсенькая чашечка божественного напитка. Отвлекся на вошедшую Ольгу и потянулся за своим кофе. Рука нащупала только воздух. Кофе не было. Зато обостренный нюх точно подсказал, куда делся нектар. «Шамшутдин, это нечестно. Жди, когда тебе твой кофе приготовит. Имей совесть, я и без того устал, как собака, еще и всякие архимаги на кофе выставляют. Верни, где взял». Ору на второй этаж. Шамшутдин сидит на балконе в удобном кресле. Великому телекинетику нет нужды стоять у штурвала, он может управлять махиной Коцебу одной лишь мыслью. Чашечка вернулась назад, плывя по воздуху. Заглянул. Пустая. Ну а что еще ожидать? Этот маг, просто кофейный наркоман, и если кофе попал к нему в руки, то обратно уже не вернется. «Хуберт, еще кофе, и Шамшутдину тоже, а то он мою чашку спер», — удрученно попросил я. «Сию минуту, сэр. Просто золото, а не слуга». Через несколько минут я уже пил свой кофе, курил сигаретку и гладил по спинке Ольгу, которая уселась мне на колени. «Ты меня опять удивил, Стейн. Уже, вроде как привыкла, что ты выдаешь что-нибудь этакое время от времени, но открыть такой большой портал и перенести целую армию – это уже за гранью добра и зла. В голосе девушки было восхищение, что немало меня согрело. Привыкай, ведь магия может почти все. Ну, кроме нарушения законов Творца, само собой. Кстати, перечисли-ка мне их, эти самые законы. Опять экзамен, не опять, основа. Давай уже, говори. Закон сохранения материи и энергии. Нерушимость четвертого начала. Недоступность прошлого. Отбарабанила Ольга. Ничто не берется из ниоткуда и не девается в никуда. Душа вечна и неуничтожима, и прошлое не изменить. Все верно, Оля. Молодец. Всего три ограничения, да и те относительны, по большей части, а все остальное может дать магия. Да. Кстати, а что за защиту ты использовала в последнем сражении? Ну та, что с вращением. Странная смесь магии огня и магии духа. Ты еще и присматривать успевал? Удивилась девушка. Конечно, я присматривал за вами. Вы все мне доверились, и терять я никого не хочу, хотя и понимаю, что такая вероятность есть. Моя же задача снизить ее до минимальных значений. Я нейтрально пожал плечами и снова поинтересовался. Так что за защита, сама пока не знаю. Но когда нарвалась на голубого плаща, и тот кинул в меня что-то похожее на твое каменное сердце, только более, хм, общее, что ли, я хотела уйти в бок, но тело само довернулось и пройдя полный круг, вокруг меня возникла такая вот защита. А если выставить руку вперед, в попытке защититься, ну ты видел, что от него осталось. Защиту будто натянуло на что-то острое, и она вытянулась, слетая с ауры, зато колдуна стерла больше, чем наполовину. Одни ноги остались, угу, похоже на луч дематериализации, или даже копье. И жалко, что защита от этого слетает. А ты уже пробовала на неживой материи, эксперименты провела? Нет еще, некогда особо этим заниматься. Я даже отработать как следует не успела, да и затратное очень умение. Хм, и насколько затратное? Где-то десятая часть моего запаса, ответила девушка грустно. Ничего, через год постоянных тренировок, это для тебя будут копейки, до этого еще дожить нужно. С затаенным страхом вздохнула Оля. Прорвемся, Оль, не волнуйся, я же рядом. Я максимально нежно обнял ее, пытаясь придать ей силы и уверенности. Иногда очень неудобно, что нельзя просто влезть ей в разум и убрать лишние эмоции. В силу ее некоторой особенности, я стараюсь не вмешиваться в процесс смышления Оли, от греха подальше. Надеюсь, остальной день прошел в тренировках, все как обычно, разве что Креол внимательно следил за магической частью, а в фехтовании мне помогал Лоттерок. Этот паладин был удобным соперником, превышая меня в скорости совсем немного, в мастерстве он был на недосягаемой для меня высоте. Пока что, однако это сильно стимулировало меня к покорению этой вершины. Его приставил ко мне Лот Гвидион, и в выборе своем не ошибся. Мудрый воин, он после первого же поединка определил во мне уже состоявшегося бойца и решил, что мне не хватает только опыта. Тогда-то он и прислал мне одного из лучших паладинов войска, решив, что до нормальных поединков с ним самим я пока не дотягиваю. Правильно, в общем-то. Впрочем, не только я учился у Лодотрока, но и он с удовольствием перенял многие уловки и приемы, что я выпытал у Волкова. Не все, но некоторые подходили и для двуручного меча с небольшими доработками. Под конец дня я позвал Ольгу. «Оля, вечерний бой». Она безо всякого удовольствия вышла из дома, где что-то писала в своей книге. Ритуалы над ней уже провела, и теперь заполняет ее своими знаниями. Рунный алфавит ею освоен полностью, так что и ритуалистика на подходе. Собственно, она уже сейчас знает и может использовать 6 ритуалов. Не то, чтобы ей это не нравилось, но она использует руны без удовольствия, ей сложно их удерживать в реальности. До сих пор не привыкла держать поток маны постоянным, без подергиваний, впрочем, потихоньку у нее начинает получаться. Зато в Пателе она использует руны в полную силу. Учитывая, что я привил ей способность к самым неожиданным решениям, иногда из ее экспериментов получаются шедевры, вроде Замка Страха, что до сих пор стоит около Владеки. И думается мне, что с 80 тысяч человек он набрал столько энергии, что простоит еще не одно десятилетие. Готово. Плавное движение аккуратной кисти девушки, и мне приходится пригнуться, пропуская над собой огненный хлыст, тут же уходя от обратного движения. Молния в ответ, и рывок в сторону, от огненного росчерка в исполнении Ольги. Молнию она приняла на плащ тени, не успев увернуться. Огненный шар по ходу ее движения, и молния вслед за ним, но по дикой траектории, чтобы она зашла сзади, и на полмомента отвлекла Олю от меня.